Глава 23. Торопиться с разговором я не стал. Все же стоит присмотреться к леди Лернер поближе. Впереди еще целый год, время есть. Чен списал все так же регулярно, и я был в курсе всех продвижений в проекте. Но вот сейчас, в течение этого года, заняться мне было решительно нечем. А потому я додумался послать пригласительную записку леди Грейс. Сходим в кафе, погуляем, поговорим. На 3 дня заказал столик в кафе. Самый дорогой десерт, тающий замок, красивая и вкусная штучка, огромное пирожное в виде белоснежного замка внутри мыльного пузыря. Когда пузырь лопается, замок меняет цвет. И с каким вкусом он будет, угадать почти невозможно. Но всегда потрясающе. Заказал букет, шар, сплетенный из мелких белых роз. Когда поймал себя на мысли, что нужно бы сходить к парикмахеру, сам же и рассмеялся. «Свидание с провинциальной девочкой, а я готовлюсь, как будто капризную столичную красотку хочу охмурить». Протер лицо бритвенным порошком и решил, что и так хорошо. На свидание девушка опоздала. Но я был готов к такому фортелю, я даже был готов, что она начнет ссылаться на опекунов и рассказывать, как сложно ей было отпроситься. Но меня неприятно поразило то, что она явно не сходила в салон. Обычная школьная коса, только платье не серое, а для дневных выходов. И явно не самое нарядное. Обычные туфельки. Похоже, она вообще не задумывалась о том, чтобы понравиться мне. Она что, реально не понимает, что я лучший шанс в ее жизни? Записку кентавра я получила утром. Попрыгала от радости, побежала приводить себя в порядок. Всегда есть над чем поработать. Тогда, на дне рождения, он был достаточно мил. Кто знает, может, при более близком знакомстве у нас что-то и сложится? Мне даже пришлось отправить письмо леди Кине с просьбой перенести посиделки с ней на другое время. Замечательная девушка, умница, слабый водяной маг. Общаться с ней было очень приятно. А еще она обещала дать мне почитать пару старых книг с водяными заклинаниями. Не родовые книги, а просто очень старые учебники, которые сотни лет хранились в семье. Летом у них с мэтром Рубусом свадьба, и я приглашена. Но одна я пойти не могу, это не принято, возможно... Возможно, меня будет сопровождать кентавр. Он, кстати, получил приглашение на 2 персоны. Почему бы мне и не стать той самой персоной? Грей Сильвер. Звучит как музыка. Невольно приходят на память алые паруса и Ассоль. Капитан Грей. Ладно, нужно собираться. Эта неделя в школе была достаточно утомительной, так что воскресные пирожные я честно заработала. Но вот в зеркало особо не смотрела. Пришлось немного подщипать брови. Ногти в хорошем состоянии. После дня рождения я записалась в салон на постоянные визиты в четверг, сразу после занятий. Так что ручки у меня в полном порядке. Магистр дарил на день рождения артефакт силы. Думаю, ему будет приятно, если я его надену. Симпатичное колечко с ярко-зеленым квадратным камушком. У меня есть платье для дневных визитов. Спокойный зеленый оттенок тонкой шерстяной ткани и немного вышивки с шелковым золотистым жгутом. Вместе с золотым колечком должно хорошо смотреться. Над туфлями я немного зависла. Были у меня очаровательные замшевые туфельки в тон, но мы же не только в кафе будем сидеть. Вряд ли днем будет уместна такая шпилька. Так что выбор я остановила на миленьких лодочках с низким каблучком. В таких гулять одно удовольствие. Подарок магистра — маленький букет из мелких пахучих роз — я приняла с радостью. Зачарованные цветы будут в сохранности пару недель. Обязательно поставлю их в спальне. Беседа не слишком клеилась. Магистр был чем-то расстроен. Возможно, у него неприятности, но он не счёл удобным или не успел отменить свидание. Довольно быстро мы оказались в кафе, и нам принесли десерт. Когда лопнул пузырь, и замок начал розоветь от макушки к основанию, казалось, что встало солнце, и замок играет под лучами рассвета. А клубничный вкус был выше всяческих похвал. За чаем магистр успокоился и разговорился. Вспомнил пару студенческих историй, довольно забавных, и все было совершенно замечательно, пока каким-то странным образом речь не зашла обо мне. Я рассказала, что выучила заклинание соединения разнородных материй, и понеслось. По мнению Грея Сильвера, я должна была меньше времени тратить на учебу и с большим энтузиазмом относиться к нарядам. Шпильки, видите ли, очень украшают женщин. Женщина, конечно, может иметь безобидное хобби, но лучше бы это были не заклинания, а, допустим, страсть к ювелирке. Этот козлина, да-да, именно козлина, намекнул, что даже готов поощрять такую страсть. И вообще юной девушке не пристало слишком усердно заниматься магией. Представляете? Ведь потом магия нужна будет только для того, чтобы передать ее по наследству сыну. Этот предполагаемый сын меня просто добил. Понятное дело, что о равных правах в таком обществе речи не идет. Но превращать женщину в родильный аппарат, полностью отказывать ей в наличии мозгов и праве ими пользоваться... Не знаю, на кой я все это слушала. Я и раньше понимала, что жизнь здесь не будет слишком уж легкой, невзирая на магию, но представить, что рядом до самой смерти будет вот такой вот муж, это точно был перебор. А ведь он мне и правда нравился. Мне казалось, что наш спор с леди Киной тогда, на дне рождения, он слушал с интересом. Я посмотрела на часы, извинилась, сказала, что вспомнила про очень важное дело, села в коляску и уехала. Хорошо, что не отпустила кучера до определенного времени, а велела ждать себя. Кажется, магистр Грей Сильвер при скором прощании был несколько растерян.